Максим Семенов рассказывает о фильме «Агирра. Гнев Божий». Джунгли. Камера медленно нарезает круги вокруг плота, на котором собрались изможденные и медленно умирающие от болезней и стрел туземцев люди. Их предводитель, пошатываясь, ходит по плоту. Обходит своих подчиненных, толкает их уже безжизненные или почти безжизненные тела и обращается к ним с речью о том, что еще немного, и они поднимут бунт против короля Испании, захватят новые колонии, он женится на своей дочери и создаст династию самую чистую, которую когда-либо видел свет. Он не понимает, что дни его сочтены, обращается он уже больше не к своей команде, а к стае зеленых мартышек, которые во множестве забираются на плот. Это финальная сцена фильма Вернера Херцога «Агирра. Гнев Божий», вышедшего на экраны в 1972 году. Это классическое кино, многие синефилы его очень любят, но тем не менее этот фильм может показаться не слишком уж и страшным, чтобы вспоминать о нем во время Хэллоуина. Тем не менее, именно страх, который я испытал, будучи ребенком, посмотревшим «Агирра. Гнев Божий», определил во многом и мои интересы, и мое желание заниматься кино, и заставил меня много думать над тем, что же и почему я испытал. Я долго пытался понять, почему эта сцена сопровождала меня всю жизнь и почему она так сильно меня напугала. Вернер Херцог наряду с Шлёндорфом, Фассбиндером, Клюге является одним из главных режиссеров послевоенной Западной Германии. Это эпоха культурного роста, в то же время это эпоха во многом общественного неспокойства, и молодое поколение режиссеров, подобно молодому поколению режиссеров во Франции, пришло в немецкое кино, чтобы снимать по-новому, отрекаясь от кинематографа отцов, которые были скомпрометированы в гитлеровскую эпоху, и пытаясь доискаться до истоков веймарского кинематографа, кинематографа 20-х, начала 30-х годов, когда Германия вполне соперничала с Голливудом и Советской Россией за звание главной кинематографической державы в мире. «Агирра. Гнев Божий» — это, пожалуй, визитная карточка Вернера Херцога и первый фильм, который принес ему мировую славу. Главную роль в картине исполнил Клаус Кински, актер столь же великий, сколь и невыносимый. В основу сюжета легли отчасти подлинные события. Главный герой — это Лопе де Агирре, такой относительно малоизвестный до выхода фильма Херцога конкистадор, который поднял восстание во время одной из экспедиций, пытался добраться до Эльдорадо, потом пытался поднять бунт против короля Испании, захватить одну из колоний. Вернера Херцога эта фигура поразила, потому что первый предатель, который первым, вероятно, на южноамериканском континенте поднял бунт против испанской короны. В то же время Херцог обнаружил, когда готовился к фильму, что не так-то много про Агирра известно, и, как это водится в творчестве Херцога, он взял несколько реальных фактов и сочинил из них некую собственную историю. История эта рассказывает о группе завоевателей, группе испанцев. В начале фильма мы видим целые колонны людей, около 1000 статистов, которые отправляются в сердце неведомой им страны, чтобы найти легендарные золотые города, о которых они слышали. И постепенно по ходу фильма испанцы болеют, умирают, Агирра постепенно берет верх над экспедицией, и мы чувствуем, как члены экспедиции постепенно погружаются в безумие, переставая различать ту грань, которая отделяет наши фантазии, вымысел от реальности, которую они могут понять. Сама реальность Амазонки, в которой они оказываются впервые, настолько их впечатляет, что эта грань стирается как-то сама собой. Как и про многие фильмы немецких режиссеров этого периода, про Агирру впоследствии сказали, что это, конечно, все является метафорой нацизма. Агирра — абсолютно безумный, несколько шекспировский персонаж. Постепенно безумными мечтами об Эльдорадо переманивает на свою сторону всех персонажей картины, и мы видим, как под его руководством они все гибнут или сходят с ума. Что же так меня напугало? Дело в том, что я посмотрел его в детстве. В большинстве фильмов, как советских, так и американских, которые я смотрел в начале или середине 90-х, торжествовала мораль. Добро так или иначе побеждало зло, и проводилась четкая грань между тем, что нравственно, и тем, что безнравственно. И, вероятно, «Агирре. Гнев Божий» — это первый серьезный фильм, который мне довелось посмотреть и который заставил меня рефлексировать. В финале, с одной стороны, злодей вроде как был наказан, но все люди, которых он увлек, также погибали. Как зрителю, мне казалось в этом что-то глубоко несправедливое. Реальность рациональна, думал я. Кино не может заканчиваться таким образом. На мой взгляд, Агирре затронул важную тему, которую я до сих пор считаю очень страшной. Эта тема, может быть, в литературе лучше всего выражена Говардом Филиппом Лавкрафтом, и рассказывает она о том, что человек ничтожен перед лицом природы. Наша цивилизация, наши знания, великие книжки и великие фильмы — это, скорее всего, случайность. Вполне возможно, что мы одиноки во Вселенной. А если не одиноки, то вселенский разум отличается от нас настолько, что мы, возможно, и не можем его понять. И в этом одиночестве все, что нам остается, это курсировать на маленьком плоту в погоне за миражами, хотя нам они кажутся довольно серьезными и рациональными, и надеяться, что мы не упрем за поворотом от чужих стрел, и что корабль, который мы видим вдалеке, это не наш бред, а реальный корабль, который неизвестная сила повесила перед нами на дерево. Последний образ может показаться вам странным. Если он показался вам странным, посмотрите «Агирре. Гнев Божий».